Глава 4. Размеры домов. Когда сегодня говорят о размерах жилища, прежде всего вызывает интерес его площадь. А вот горожане XIX века для обозначения размера дома говорили об этажности и количестве квартир в нем. Размер квартиры обозначался количеством комнат и никогда площадью. Площадь интересовала лишь специалистов, строителей и кредиторов. Гигиенисты говорили об объеме воздуха в помещении. Попробуем реконструировать размеры реального жилища по параметрам, значимым для горожан XIX века. Количество этажей. Одноэтажный дом. Убогий и невидный. Твой простодушный вид и странен, и смешон, в семье их фронтоватой. Семён Надсон. Старый дом. Дети каменной неволи, многоярусных гробниц. Василий Князев. Проклятый город. Для XVIII и первой половины XIX века самым распространенным в Петербурге был так называемый полутораэтажный дом с одной-двумя квартирами. Интересно, что полтора этажа не в среднем, а именно в каждом доме. Половина этажа – это надстройка над основным, первым этажом. В городах она называлась мезонином. От французского «маленький домик» или, что вероятнее, от итальянского «средний», а в традиционном жилище – горницей, за ее верхнее – горнее положение или светелкой. В традиционном жилище это было неотапливаемое чистое помещение, где обычно жили выросшие дети. Городские мезонины чаще всего отапливались автономно, железными печками. Второй вариант полэтажности – высокий подклет или цокольный этаж под основным первым этажом. Чаще всего он был каменным, а жилой верх – деревянным. Подклет использовался в зависимости от рода занятий хозяина. В нем могли находиться производственные помещения ремесленника, торговые или складские помещения торговой семьи. Хотя торговые помещения любили ставить на усадьбе отдельно, они всегда строились каменными и назывались торговыми палатками. Если семья не занималась торгово-производственной деятельностью, то в цокольном этаже размещались кладовая, кухня и другие хозяйственные помещения. Только на центральных улицах строились многоэтажные, двух-, реже трехэтажные каменные дома. Размеры домов резко меняются в последней трети XIX века в связи с освобождением крестьян и резким увеличением городского населения. Преобладающие типы домов по размерам в Петербурге в конце XIX века следующие. Двухэтажные дома от 6 до 20 квартир составляли чуть более 40%, одноэтажные 1-5-квартирные домики – почти 25%. Немного более 20% – это трехэтажные дома, в них имелось от 21 до 50 квартир. Каждый десятый дом – четырехэтажный, но многонаселенные дома все еще оставались редкостью. Только в 375 домах было более 50 квартир, в их числе всего 6 домов с числом более 200 квартир. В конце XIX века в среднем по городу каждый десятый дом имел от 4 и выше этажей. Привычное для нас множество домов в 5-7 этажей в историческом центре Петербурга появилось уже в первые десятилетия XX века. К 1917 году средняя этажность петербургских домов выросла до 4,3 этажа. Как относились петербуржцы к росту этажности своих жилищ? Как мы слышали из стихотворных эпиграфов в начале этой главы, с одной стороны, маленькие одноэтажные дома непрестижны, убоги. С другой стороны, 5-6-этажные дома еще не стали привычными, они воспринимаются болезненно, как что-то чуждое человеку, враждебное ему. 5-этажные растут громады в Гороховой, у Знаменья, под Смольным. Анна Ахматова, «Северные элегии», 1945 год. Однако вернемся от поэзии к сухому языку цифр. Ответ на вопрос об отношении петербуржцев дает анализ цен на жилье в зависимости от этажа. Самыми предпочтительными для жилья и, естественно, самыми дорогими становятся квартиры на третьем и четвертом этажах, а ранее самый престижный второй этаж в конце XIX века ценится так же, как пятый, шестой этажи. Так, героиня рассказа «Просительница» Василия Овсиенко, опубликованного в первом томе петербургских очерков в 1900 году, подъехала к воротам большого дома, прошла через асфальтовый двор, поднялась по весьма опрятной лестнице в третий этаж и позвонила. В прилично убранной гостиной она была принята. Казалось бы, штрих, но читателю ясен статус солидного хозяина квартиры. В романе «Идиот» читаем. Ганечкина квартира находилась в третьем этаже по весьма чистой, светлой и просторной лестнице и состояла из 6 или 7 комнат. Важен престижный третий этаж и качество лестницы, а количество комнат менее значимо. Объясняется это изменение чрезвычайно прозаически. Чем сильнее рос Петербург, тем больше в нем появлялось транспорта. Попытаемся, дорогой слушатель, услышать звуки улицы конца XIX века. По булыжной мостовой едут с грохотом одна за другой телеги, скрипя плохо смазанными колесами, дребезжит небрежно привязанная поклажа, кричат возницы. Эта какофония сильно изводила горожан. Чтобы уменьшить уличный шум перед домом, где находился больной человек, проезжую часть выстилали сеном. А теперь попробуем уловить запахи петербургских улиц. Цитата. «Трудно жить в Петербурге. Дышать нечем. На улицах висит сизоватая пелена каких-то промозглых испарений. Начинает пахнуть даже на лучших улицах навозом», писал Сергей Минцалов в книге «Петербург в 1903-1910 годах». К началу XX века по улицам Петербурга бегало 60 тысяч лошадей, и запахи, и звуки гнали петербуржцев из первых этажей. Умолчу про запахи выхлопных газов и рев моторов от тысяч автомобилей в дни сегодняшние. Количество квартир и комнат в них. Динамика изменения размеров петербургских домов в последнюю четверть XIX века хорошо прослеживается по данным городских переписей, проводившихся в 1881, 1890 и в 1900 годах. По данным этих переписей видно, как резко уменьшается доля маленьких 1-3-квартирных домишек, как устойчиво держится доля средних по количеству квартир домов. Удивляет единичность крупных домов, где более 50 квартир. Многонаселенных домов было немного, но они располагались крайне неравномерно по участкам. В 7 участках доля многоэтажных домов в 2-3 раза превышала среднегородской показатель. Спасский 1 – 38,3%, Спасский 2 – 40%, Московский 2 – 41,7%, Литейный 2 – 44,3%, Московский 3 – 44,7%, Казанский 3 – 45,2%, Спасский 4 – 48,2%. В 5 центральных участках такие дома составляли большинство застройки. Московский 1 – 59,4%, Спасский 3 – 59,4%, Адмиралтейский 1 – 59,1%, Казанский 2 – 52,7%, Казанский 1 – 51,7%. Большие дома преобладали над маленькими в центре. Во всех 4 участках Спасской части, во всех 3 участках Казанской части и в первых участках Адмиралтейской, Московской и Литейной частей. Маленькие дома преобладали над большими, естественно, на окраинах. 4-й участок Петербургской части – острова с множеством дач. 2-й и 3-й – участки Выборгской части – Охта. И 1-й участок Александра Невской части. Подавляющее большинство петербуржцев, 85%, к концу XIX века жило в многоэтажных, многоквартирных домах, где более 10 квартир, причем доля живущих в многоквартирных домах выросла на 5%. Как видим, основная масса петербуржцев жила в домах, где было от 20 до 50 квартир. Ранее уже упоминалось, что размер жилища в конце XIX века никогда не рассматривался как площадь, а только как количество чистых комнат. Термин «чистая комната» совпадает с современным понятием «жилая комната». Но в XIX веке жилыми были практически все помещения в квартире, включая кухни и передние. Поэтому мы будем пользоваться термином XIX века, а не современным. Чистыми считались все помещения, за исключением кухни, передней, прихожей, сеней, ванной и ватер-клозета. На основании данных переписи 1890 года можно представить размер, количество комнат – более 115 тысяч квартир. 100 219 из них использовались исключительно для жилья, и 15 266 использовались одновременно для жилья и размещения торговых или ремесленных заведений. По районам они распределялись так. Среднее число комнат, считая в их числе кухни и прихожие, на одну квартиру. Более 5 комнат, вся Адмиралтейская часть, вся Литейная часть, первый участок Спасской и Василеостровской частей, первый, второй и третий участки Московской части, второй и третий участки Казанской части. От 4 до 5 комнат – вся Коломенская часть, вся Рождественская часть, первый участок Александро-Невской, Казанской и Нарвской частей, второй участок Василеостровской части, второй и третий участки Спасской части, первый и четвертый участки Петербургской части, четвертый участок Московской части, менее 4 комнат – вся Выборгская часть, третий участок Василеостровской части, второй и третий участки Петербургской, Александро-Невской и Нарвской частей. Одна двухкомнатная квартира. Большинство петербургских квартир, половина всего жилого фонда – это одна-двухкомнатная квартира. Среди квартир, занятых под жилье и заведения, больше двухкомнатных – 30%, и меньше однокомнатных – 20%. А среди только жилых квартир они распределялись поровну – по 24%. Процент жилых двухкомнатных квартир по отдельным участкам отклонялся незначительно. Только лишь в одном, Спасском третьем, их доля достигала трети всех жилых квартир. И ниже 15% их доля опускалась тоже только в одном участке, Спасском втором. В 13 участках их доля не превышала 20%, а в трех поднималась выше 30%. Среди квартир, занятых под жилье и заведение, как раз наоборот. Двухкомнатные квартиры составляли не более 20%. Процентов только в трех участках. Зато более чем в половине города, 23 участка из 38, они составляли от 30 до 40%. Зато разброс доли маленьких квартир в зависимости от участка значителен в 5 раз. От 1/10, Московский второй, до половины, Выборгский третий. Больше трети однокомнатные квартиры среди жилых квартир составляли в 8 участках. В Выборгском третьем 50%, Спасском втором 42%, Петербургском четвертом 42%, Нарвском третьем 38%, Выборгском первом 37%, Рождественском третьем и Василеостровском третьем по 34%, Петербургском третьем 33%. Однокомнатные квартиры были редкими до 15% в 6 участках, как для жилых – Литейном втором и третьем по 14%, Казанском третьем, Московском первом и третьем по 12%, Московском втором – 11%, так и для квартир с заведениями. Это вся Адмиралтейская часть, вся Спасская и Казанская часть, за исключением четвертого участка. Таким образом, небольшие квартирки в 1-2 комнаты более чем в половине города составляли от половины до 3/4 всех жилых квартир. В основном это были окраинные участки. 3-5-комнатные квартиры. В среднем по городу 3-5-комнатные квартиры составляли 40%, причем доля их не зависела от использования. В среднем по городу среди жилых квартир они составляли 40% и 38% среди квартир, занятых под жилье и заведения. Естественно, что доля таких квартир была устойчиво высокая в центральных районах, а в трех участках они составляли более половины квартир, предназначенных только для жилья. В Московском втором – 53%, в Казанском третьем – 51%, в Петербургском первом – 50%. Доля 3-5-комнатных квартир падала к окраинам, причем особенно резкое это падение заметно среди квартир, занятых под жилье и заведения. В 10 участках их было менее 30%, тогда как таких участков среди собственно жилых квартир было всего 3. Квартиры в 6 и более комнат. В целом, по городу, каждая 10-я квартира была из 6 и более комнат. Естественно, эти барские квартиры сосредотачивались в центральных районах, достигая до 1/4 всех квартир в участках. Адмиралтейский первый – 27%, Московский первый – 24%, Адмиралтейский второй, Василеостровский первый, Литейный первый и третий – по 23%, Литейный четвертый – 20%. Спасский первый и Литейный второй по 19%. Казанский третий и Московский третий по 18%, Московский второй – 17%, Казанский первый и Петербургский четвертый по 15%. Недоумение вызывает только окраинный четвертый участок Петербургской части, охватывающий острова, но то была особая дачная окраина, именно поэтому декабрьские переписи смогли переписать среди заколоченных на зиму дач всего лишь 158 квартир. Среди них оказались 23 квартиры в фешенебельных особняках, поэтому данный высокий процент барских квартир достаточно случайен. По переписи 1900 года количество жилых квартир возросло более чем на четверть и стало уже 128 934 вместо прежних 100 219. Количество же квартир, занятых под жилье и заведения, сохраняется на прежнем уровне, даже чуть снизившись с 15 266 до 14 935. К концу XIX века производственные и торговые помещения постепенно все более отделяются от жилья. Проанализируем произошедшие за 10 лет изменения в предпочтительном размере квартир. В жилом фонде немного, на 2%, уменьшились доли 1- и 2-комнатных квартир, и за счет этого на 4% выросла доля 3-5-комнатных квартир. Таким образом, количество мелких и средних квартир впервые сравнялось. Доля же крупных барских квартир осталась неизменной. 6- и 10-комнатные квартиры составляли 10,7%. В 1890 году – 10,3%. Квартиры в 11 и более комнат – 1,6% вместо 1,5% в 1890 году. Более значительные изменения произошли с квартирами, занятыми под жилье и торгово-ремесленные заведения. На 9% уменьшается доля мелких квартир, причем именно за счет резкого на 7% сокращения однокомнатных квартир, неудобных и для торговли, и для ремесла. За счет этого выросла на 4% доля средних квартир, 3-5-комнатных, сравнявшись с долей мелких квартир. Повторилась ситуация с собственно жилыми квартирами, но если там доли крупных квартир остались неизменными, то квартир с заведениями 6-10-комнатных стало больше на 1,5%. С 9,2% до 11,7%, а более 11-комнатных тоже на 1,5%, то есть увеличилось более чем в 1,5 раза, с 2,6% до 4%. Метрические параметры комнат. Площадь и объем. В газетных объявлениях конца XIX века о сдаче квартир в наем и продаже домов не встречалось упоминания площади ни комнат, ни квартир, ни домов. Я просмотрела 7 рекламных газет, издававшихся в Петербурге в конце XIX века, где публиковались объявления о сдаче квартир в наем и продаже домов. Санкт-Петербургский справочный листок, 1895 год. Публикация, справки и заявления, 1894-1897 годы. Столичный курьер, 1895-1900 годы. Деловой листок, 1896-1901 годы. Адресный листок, 1896-1897 годы. Публикации, справки и объявления конторы Копаныгина, 1898 год. Столичное объявление, 1898-1899 годы. Ни в одном объявлении мне не встретилось упоминание площади в квадратных саженях. В городских статистических переписях для обозначения размера комнат используется количество окон. Комната в 1, 2, 3 и более окон. Размер жилища в конце XIX века никогда не рассматривался как площадь, а только как количество комнат. Из этого можно сделать вывод, что площадь, как характеристика жилья, не являлась для современников значимой. Площадь квартир можно узнать только из строительной документации и обмерных чертежей. В Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга в фонде городской управы хранятся чертежи и планы практически всех петербургских домов. В фонде кредитного общества сохраняются обмерные планы всех заложенных в нем домовладений. За годы существования этого крупнейшего в Петербурге общества его кредитами воспользовались владельцы около 80% домов. Вообще, кредиты под залог недвижимости были чрезвычайно распространены в Петербурге. Практически не нашлось в Петербурге дома ни разу не заложенного. Если дом был заложен в том или ином банке, дававшем кредиты под залог недвижимости, то их обмерные чертежи могут быть обнаружены в архивных фондах этих банков, если таковые сохранились. Для получения кредита в банк предъявлялись план дворового места, рисунок фасада, поэтажные планы с указанием масштаба. На планах обозначались границы квартир, капитальные стены и перегородки, печи и плиты, окна и двери, в том числе и замурованные. По этому документальному источнику можно узнать реальную площадь жилища и его планировку. Размеры комнат сильно зависели, во-первых, от функционального назначения комнаты. Так, площадь парадных комнат в 2,2 раза больше площади личных комнат в одной квартире. Во-вторых, от типа квартиры. Так, площадь одинаковых по функциям комнат в барской квартире и в 3-5-комнатной квартире отличались в 1,6-2,2 раза. Во второй половине XIX века шло заметное уменьшение площади комнат, причем как личных, так и парадных. Особенно интенсивно этот процесс шел в последние десятилетия XIX века и в начале XX века. Уменьшение площади почти не затронуло хозяйственные помещения. В связи с изменением площади комнат менялась их конфигурация. Они приобретали все более вытянутую форму. Обычная высота потолков в квартирах достигала 3 метра 54 сантиметра, 2 метра, что почти совпадало с гигиеническими нормами, принятыми российскими гигиенистами во главе с профессором Эрисманом. В подвалах и мансардах высота от 4 аршин, это 2 метра 80 сантиметров. Самые низкие были антресольные помещения. От 3 аршин – 2 метра 10 сантиметров. Самые высокие – парадные помещения барских квартир до 7,5 аршина. Это 5 метров 30 сантиметров. Обработав 105 обмерных планов и 126 проектных планов, мне кажется, удастся развеять миф о размерах жилых помещений. Как часто сегодня мы слышим сетование, что живем мы в комнатах маленьких и низких, а вот раньше все комнаты большие да высокие были. К сожалению, это ошибочно. Потрясающие наше воображение комнаты в 30-40 квадратных метров площадью и с 4-5-метровой высотой – это всего лишь очень немногочисленные парадные комнаты барских квартир, в которых никогда не жили. Согласно обмерным чертежам, обычный размер жилых комнат – 12-16 квадратных метров при высоте потолков около 3,5 метров. Итак, мы представили размеры городских домов и квартир, а теперь посмотрим, как жилось в них горожанам.